Глава 21. Если кто-то думает, что купание ночью в холодной воде доставляет хоть какое-то удовольствие, он круто ошибается. Тут вообще-то далеко не май месяц и довольно-таки холодная погода на дворе. Это на суше как-то не особо на это реагируешь, а вот в воде... Нет, на тренировках-то мы в подобных условиях и подольше проводили, но там и экипировка соответствующая была. А тут обычная офицерская форма. Разумеется, промокло и намокло сразу все. И тяжелые ботинки тотчас же потянули ко дну. Вот, блин, незадача-то, надо было их еще в лодке снять. Корячься теперь, и ветер еще этот. Чу, стук мотора. В верхушке волн лизнул луч прожектора. Преследователи. Быстро же они до нас добрались. Второй мотор. Не один, стал быть, тут катер, да и катер ли? На звук работы движка нашей лодки что-то не очень похоже. Тут что-то покрупнее. Блин. А если покрупнее? А что тут может быть такое большое? Дело, собственно, даже не в размерах. У этой штуки может быть на борту локатор. А раз так, то мой бочонок срисуют в раз. Или не срисуют. А что я вообще знаю о разрешающей способности местных радиолокаторов? Ни хрена вообще-то. Эта тема мимо как-то прошла. Проплыла. Звук работы мотора усилился. Прожектор заплясал где-то совсем рядом, а второй уходит. Явно нашу лодку засекли. Но этот шастает где-то совсем рядом. Точно, бочонок срисовали. Пока, похоже, только локатором, но скоро и прожектором высветит. Спасательные буи меньше. Если на нем мигающий маячок не включить, так и вовсе его хрен разглядишь. А мой поплавок, он больше почти в четверо. Взмах ножа, разрез на веревке, отталкиваю бочонок от себя. Отгребаю в сторону, еще, еще, отплыть подальше. Темный борт вынырнул откуда-то слева совершенно неожиданно и вклинился между мною и оставленным поплавком. Совершенно автоматически я нырнул, уходя в сторону. Хорошо, что ботинки снять успел. Грибок, грибок, скорее. Волна, подкравшись сбоку, бьет прямо в рыло. Я на какой-то момент захлебываюсь. Но руки работают совершенно автоматически, продолжая уводить меня от корабля. Это уж точно не лодка и даже не катер. Похоже, что офицер, командовавший погоней, наступил на горло собственной гордости и вызвал-таки флот. Понятно, что прислали не крейсер, но что-то типа сторожевика. Вот он, передо мной. Я вполне понимаю нашу группу эвакуации. Перспектива Бадалова с таким корабликом выглядит достаточно невесело. Выстрелы. Это они поплавок мой расстреливают? А ведь вполне могут и гранат с палубы отсыпать. Это если они не поверят в то, что бочонок попросту смыло волной откуда-нибудь. Между мной и бортом уже метров с полста. Теоретически никакие гранаты не страшны. Ну, это смотря какие гранаты. Снова гребем. Взрыва я не услышал, но что-то неприятно долбануло по всему телу. Перехватило дыхание. Слава богу, что только этим все и ограничилось. Снова мелькнул по верхушкам волн прожектор, и корабль растворился где-то в темноте. Ушел. Ложусь на воду, раскинув руки и ноги. Холодно. Надо активнее двигаться, но что-то неприятно ноет в боку, и шевелить руками больновато. Однако ничего не попишешь. Не стану двигаться, пойду ко дну или попросту замерзну. А после этого опять-таки на дно. Не хочу. Черт, и ничего плавучего с собой нет. Понадеялся, блин, на бочку. Лопух. Не из чего даже примитивного поплавка соорудить. Булькнув, уходит куда-то вглубь пистолет, следом отправляются туда же и магазины, все легче будет. Чтобы еще выбросить? Нож и серебряный лист? Не вариант. По обычаям, которые тут чтут свято, офицер со своим оружием не может расстаться. И тем более не может выбросить его сам. Даже чтобы оно не попало в руки противнику. Свои же не поймут. И под оружием в данном случае имеется в виду именно холодное. На огнестрел таковые требования не распространяются. Сколько прошло времени с момента выхода на связь? Минут 20. А ноги уже немеют. Отчего? Не от холода же. Двигайся, шевели руками и ногами. Больно. Еще и в спине, по которой вскользь прошли пули еще на блокпосту. Что-то крутит. От холода, наверное. Но надо двигаться. Грибок. Еще один. А куда я плыву? Еще уплыву куда-нибудь не туда. А не туда — это куда? ни компаса, да и вообще ничего, что помогло бы мне ориентироваться, у меня нет. Да и не было. Никто же не предполагал, что мы будем вот так уходить. Все варианты отхода предусматривали нашу эвакуацию с суши. Хороший вопрос, а как? С моря не подойти, локаторы кораблей засекут любой, даже небольшой корабль. Наши трофейные суда ни разу не приспособлены для открытого боестолкновения. Отбиться от какого-нибудь катера, даже и от двух, это им по силам. Но ведь те сразу же выйдут в эфир, и тогда покислеет уже нам. Но наши рядом. На чем же? Забрали ли ребят с берега? Судя по тому, что никаких вопросов по их поводу нам не задавали, то их уже эвакуировали. То есть задание выполнено? Похоже, что да. И рисковать всем, разыскивая нас в море, ну, не знаю. Сколько прошло времени? Минут... А черт его знает, минут 20 я тут точно уже бултыхаюсь. То есть всего 40. Рано включать маяк. Шевелись, замерзнешь. Грибок, еще один. Ты уходишь? Увы, но что я могу поделать? Приказ. Лея? Какого черта, откуда она здесь? Я только что чувствовал ее руку. Она меня трогала. Мираж? Нет, на море это как-то иначе называется. Черт, и водки нет. Так выпил и хоть немного согрелся бы. Шум в ушах. Возвращается корабль. Че он тут потерял-то? Лодку, наверное, давно уже засекли и догнали. И не обнаружив в ней никого... А что тогда, повернут назад? А в какую, интересно знать, точку, где именно ее покинули пассажиры? То-то же. Вы этого не знаете. А кто знает? Группа эвакуации знает, они взяли пеленг. А только ли они? Ну, наши радиостанции вроде бы противник пока еще не засекал. Но ведь вечно так не будет же. Кстати, а где передатчик? Ощупываю себя руками, тотчас же глотаю воды. Нету. Да и толк-то с него, в воде же он работать не станет. Под дождем — да, но дождь и полчаса в морской воде — это несколько разные вещи. Полчаса? Да ну нафиг, я тут гораздо дольше уже бултыхаюсь. В голове мелькнула мысль. А если они уже приходили, а я мигалку не включил? Вот меня и не подобрали. Ощупываю карманы. Есть маяк. Замерзшие пальцы уже плохо слушаются. Засовываю их в рот, чтобы хоть как-то согреть. Нет, худо без добра. Левой рукой и ногами пришлось работать очень даже активно, чтобы не уйти под воду с головой. Чуток взбодрился. А куда маяк присобачить? Так-то я его на бочку хотел присандалить, но ее нет. Ладно, прикрепляю пластиковую коробочку к воротнику. Голова-то она почти всегда над водой. Авось засекут. Нажатие кнопки, коробочка вибрирует. Есть отклик. Стал быть, работает. А увидят ли его почти на уровне воды? Волны, мать их. И темнота эта. Впрочем, днем корабль нас засек бы вообще без проблем. Грибок. Еще один. Снова шум. Рычание какое-то. Да ну нафиг. А вот ветер усилился, и очень. Волны прям-таки с головой захлестывают. Греби, мать твою, греби! Его подняли из воды буквально в последнюю секунду. Начальник разведки покачал головой. Двое из экипажа вертолета спрыгнули в воду и подвязали капитана к сброшенному фалу лебедки. Он находился в полубессознательном состоянии и не реагировал на окрики. Пытался куда-то уплыть, и даже в вертолете еще пробовал это делать. Сделали укол, только после этого затих. «Как он?» — поджал губы капрас Иванов. «Плох. Пулевое ранение в спину. Пуля прошла по касательной, но раны обширные. Контузия. В воду бросали гранаты. Потерял много крови, сильное переохлаждение. Что медики говорят? Случай тяжелый, но вытянут. Здесь и местный-то медблок вполне достойный имелся. А уж как наши врачи туда еще и своего добра понатащили. Тут другой, Олег Михайлович». Каперанг вопросительно приподнял бровь. Ларин отдал спасательный буй пленному водителю. Тот совсем не умел плавать. Его вместе с еще одним членом разведывательно-диверсионной группы подняли на борт раньше. И они оба видели, в каком состоянии подняли из воды их командира. А тут, видите ли, история Данте вообще не знает ни одного случая, чтобы офицер рискнул своей жизнью, спасая матроса. Обратных примеров пруд пруди, а чтобы вот так? Мы не войны. У нас все по-другому обстоит. Но подобный случай первый. Мало того, что Ларин офицер, так он, к тому же, глава клана. А это для Хорнов что-то и вовсе запредельное. Чтобы такой человек рисковал жизнью, спасая даже не своего соклановца, а просто рядового Хорна, да еще и пленного. Командир Грома побарабанил пальцами по столу. Если это грамотно обыграть... Сейчас в госпитале круглосуточно дежурит около 30 молодых девушек из клана «Летящих по ветру». «Кто распорядился?» — удивился Каперанг. «Никто, они пришли сами и предложили свою помощь. Начмет только обрадовался». «Ну, это можно только приветствовать». «Ага», — усмехнулся разведчик. «И двое из них тотчас же оккупировали постель Ларина. По их мнению, естественное тепло женского тела — это лучшее, что поможет в подобном случае. Так человек, долго пробывший в холодной воде, быстрее восстановит свои силы». Хмыкнул Иванов. «Ну, я не скажу, что это какая-то ересь. У нас на северах тоже такой обычай есть. Хорны считают, что первое, что должен увидеть человек в подобной ситуации, — это женское лицо. Там у них целая куча суеверий по данному вопросу. Начмет только рукой махнул. Так ему все уши прожужжали. Девчонки эти, ему весь госпиталь уже отдраили начисто и вовсю дальше там шурудят». «Небось», — усмехнулся Каперанг. «Еще и лицо это должно быть миловидным. Они там случаем кастинг на эту тему не устроили?» «Кроме смеха, устроили. И выбирали очень придирчиво. У Хорнов, оказывается, есть какая-то легенда или предание. Вот такой случай именно там и упоминается». «В смысле случай?» «Спасение рядового матроса офицером. Надо сказать, что легенда эта весьма вайнами не одобрялась. Тех, кто ее рассказывал, могли взгреть чрезвычайно жестоко». «Да уж», — покачал головой командир Грома. «Сколько еще подобных коллизий может тут возникнуть? Кабы знать. Но вот вопрос эвакуации наших людей, это надо тщательно отработать. В этот раз повезло. А в следующий